Я не расслышал, что он говорил, — сказал Понциан, побледнев и в явном замешательстве, не зная, что ответить. — Но ты ведь знаешь, Понциан, у меня тонкий слух, — промолвил Сулла спокойно, но грозно нахмурив при этом брови. — Я ведь слышал то, что ты сейчас сказал Элию Луперку. — Да нет же, — возразил в смущении Патриций, — поверь мне, счастливый и всемогущий диктатор. Ты вот что сказал, когда грания теперешнего Эдила в Кумах заставили уплатить в казну штраф, наложенный на него Сулой, он отказался сделать это, заявив... Но тут ты поднял на меня глаза и, заметив, что я слышу твой рассказ, вдруг замолчал. Предлагаю тебе повторить точно, слово в слово, все сказанное гранием. Сделай милость, о Сулла! Величайший из вождей римлян, я не нуждаюсь в твоих похвалах, — вскричал Сулла хриплым от гнева голосом, и глаза его засверкали. Приподнявшись на ложе, он с силой стукнул кулаком по столу. Подлый льстец! Похвалы себе я сам начертал своими деяниями и подвигами. Все они значатся в консульских фастах, и я не нуждаюсь, чтобы ты мне повторял их, болтливая собака. Примечание. Консульские фасты — списки высших должностных лиц, которые велись из года в год. Я хочу услышать слова грания, я хочу их знать, и ты должен их мне повторить, или клянусь арфой божественного Аполлона, моего покровителя. Да, Луций Сулла клянется тебе, что ты живым отсюда не выйдешь, и твой труп послужит удобрением для моих огородов. Призывая Аполлона, которого Сулла уже много лет назад избрал особым своим покровителем, диктатор дотронулся правой рукой до золотой статуэтки этого бога, которую он захватил в Дельфах и почти всегда носил на золотой цепочке тонкой работы. При этих словах, при этом движении Суллы и его клятве, все друзья его побледнели и умолкли, растерянно переглядываясь. Утихла музыка, прекратились танцы, шумное веселье сменилось могильной тишиной. Заикаясь от страха, незадачливый Понциан произнес: «Граний сказал, я сейчас платить не стану. Сулла скоро умрет, и я буду освобожден от уплаты». — произнес Сулла, и багровое его лицо вдруг стало бледным, как мел от гнева. Граний с нетерпением ждет моей смерти. Браво, Граний! Он уже сделал свои расчеты. Сулла весь дрожал, но пытался скрыть бешеную злобу, сверкавшую в его глазах. Он уже все рассчитал. Какой предусмотрительный! Он все предвидит. Сулла умолк на миг, затем, щелкнув пальцами, крикнул: «Хрисогон!» И тут же грозно добавил: «Посмотрим, не промахнуться бы ему в своих расчетах». Хрисогон, отпущенник Суллы и его доверенное лицо, приблизился к бывшему диктатору. Сулла мало-помалу пришел в себя и уже спокойно отдал какое-то приказание. Отпущенник, наклонив голову, выслушал его и направился к двери. Сулла крикнул ему вслед: «Завтра!» Повернувшись к гостям и высоко поднимая чашу Палернским, он весело воскликнул: «Ну, что же вы? Что с вами? Вы все словно онемели и одурели. Клянусь богами Олимпа, вы, кажется, думаете, трусливые овцы, что присутствуете на моем поминальном пире? Да избавят тебя боги от подобных мыслей, да пошлет тебе Юпитер благополучие, и да покровительствует тебе Аполлон. Многие лета могущественному Сулле!» — в один голос закричали многие из гостей, поднимая чаши с пенистым фалернским. «Выпьем все за здоровье и славу Луция Корнелия Суллы Счастливого!» — воскликнул своим чистым и звучным голосом Квинт Росций, поднимая чашу. Все провозглашали тосты, все пили, и Сулла, внешне снова веселый, обнимая, целуя и благодаря Росце, крикнул кефаристам и мимам: «Эй, вы там, дураки, что делаете? Умеете только пить мое фалернское и обкрадывать меня, проклятые бездельники! Пусть вас сейчас же охватит вечный сон смерти!»